Джон Филдхаймер в последнее время весь сиял от радости, потому что именно он повлиял на выпуск «Паранормального явления», за что получил похвалу от совета директоров и шанс стать следующим исполнительным директором компании. В данный момент он встретился с Ван Яном в кафе. Он приехал в Лос-Анджелес по делам и заодно решил лично сообщить Ван Яну хорошую новость. «Эй, Джон, так что за новость?» Глядя на загадочное выражение лица Джона, Ван Ян сделал глоток кофе и с раздраженной улыбкой вымолвил: «Рассказывай же, не томи. Надеюсь, я не зря потратил деньги на проезд ради этой новости. Обычно только в последний месяц проката фильма киносети распределяют прибыль с дистрибьютором, после чего дистрибьютор, Лианс Гати, платит продюсеру, Ван Яну. Поэтому, пусть даже паранормальное явление уже собрало более 100 миллионов долларов, это пока не имело никакого значения для Ван Яна. Его кошелек по-прежнему голодал. Конечно, ему больше незачем было чрезмерно экономно жить, потому что можно было воспользоваться кредитной картой». Джон рассмеялся. «Ладно, Ян, так уж и быть, поведаю тайну». Он кашлянул и с наигранным торжеством сообщил: «Приятель, мы получили приглашение на шоу Опры Уинфри». «Шоу Опры Уинфри, боже, правда?» С изумлением выпучил глаза Ван Ян. «Шоу Опры Уинфри, самое известное и самое рейтинговое ток-шоу в США, это прямо-таки культурный символ страны». Ван Ян вырос на этой передаче и восхищался королевой ток-шоу Опры Уинфри, у которой было тяжелое, несчастливое детство и которое своим усердием добилось успеха. А теперь он станет почетным гостем ток-шоу. Джон взял чашку кофе и, улыбаясь, кивнул: «Конечно же, правда. Запись программы состоится на следующей неделе. Тема выпуска – стремление молодежи к успеху. Думаю, сперва попросит тебя рассказать о себе, потом обсудите всякие ценности, влияние и тому подобное. В общем, будет все, как любит Опра». Он глотнул кофе и со смехом добавил: «Они пригласили создателей фильма, тебя, Закари и Рэйчел, а также меня, человека с оригинальным мышлением. В это воскресенье мы с Закари полетим в Чикаго, Рэйчел прибудет из Торонто. Отправиться в Чикаго ради участия в шоу Опры Уинфри». Ван Ян испытал радость, но в то же время ощутил некоторую тревогу. Существовала одна вещь, которую, как и застрявшую в горле рыбью кость, нельзя было проигнорировать. Тем более в настоящее время внимание СМИ к нему возрастало. Эта вещь рано или поздно вскроется. То, что она до сих пор не вскрылась, можно считать настоящим чудом. Ван Ян, нахмурившись, призадумался и, посмотрев на сидевшего напротив Джона, решительно сказал: «Джон, кажется, настало время, когда я должен тебе кое-что рассказать». «Что?» Уловив в голосе Ван Яна серьезность и осознав, что тот не шутит, Джон тотчас насупился. Ван Ян спокойно сообщил: «Несколько месяцев назад я еще был студентом-первокурсником Южно-Калифорнийского университета, учился на факультете кино и телевидения». Джон остолбенел, услышав это, а затем Ван Ян сказал: «Впоследствии меня исключили за расизм». Джон наконец не удержался и крикнул: «Что, господи, ты шутишь?» Ван Ян жестом велел Джону успокоиться, сказав: «Не делай поспешных выводов, выслушай меня». Он подробно изложил, как все произошло. Выслушав историю Ван Яна, Джон погрузился в молчание. Он с хмурым видом без остановки пил кофе и только по прошествии продолжительного времени тяжело вздохнул и пожаловался: «Ян, тебе следовало раньше рассказать нам об этом. Расскажи им раньше, разве согласилась бы Лианс Гати выпустить паранормальное явление?» Ван Ян пожал плечами, ничего не сказав. «Это бомба замедленного действия, при том времени осталось немного. Она совсем скоро взорвется». Джон страдальчески схватился за голову, хорошее настроение бесследно улетучилось. «Расизм – очень деликатная тема, которая может навсегда покрыть Ван Яна вечным позором. Но если так произойдет, Джону лишь останется посочувствовать ему. Проблема заключалась в том, что вслед за Ван Яном на дно пойдет и Лианс Гати, а на еще более глубокое дно пойдет и Джон. Если не уладить подходящим образом данную проблему, репутации Лианс Гати будет нанесен непоправимый удар. Помимо того, что вряд ли кто-то захочет смотреть фильм расиста, общественность припомнит убийство Кевина, киноманы изменят свое отношение и посчитают, что Лианс Гати мошенники, которые обманули потребителей. Если это все случится, Джону даже не стоит и думать о должности исполнительного директора. Он усердно старался придумать выход. После некоторых размышлений он спросил: «Ян, ты уверен, что никого больше там не было?» Ван Ян снова внимательно прокрутил в голове ту сцену, но ничего нового не обнаружил. Он покачал головой. «Я не могу быть полностью уверен, потому что все мое внимание было сосредоточено на Терренсе Бинне. Он толкал меня, после чего я побил его. Затем пришел преподаватель, но к тому времени вокруг никого не было. Он беспомощно развел руками. Впоследствии я оббежал весь университет, опросил всех студентов. Никто не сказал, что присутствовал во время драки». Джон молча кивнул и опять спросил. «Как я понимаю, ты плохо ладил с людьми в университете. Я похож на такого человека?» Ван Ян закатил глаза. Он вовсе не был интровертом, никого не оскорблял, всегда старался ладить с людьми. Ему вспомнились счастливые деньки в старшей школе, и он с улыбкой произнес. «На самом деле в старшей школе у меня было много друзей, среди которых, помимо китайцев, были как белые, так и черные». Сделав паузу, он продолжил. «Но, понимаешь, поступив в университет, я в основном ходил на занятия, а в свободное от учебы время занимался подработкой, поэтому я толком не успел ни с кем подружиться». Его лицо расплылось в улыбке. Он планировал потратить деньги, полученные на подработки, на покупку цифровой камеры, а в результате эти деньги ушли на съемки фильма. «Эге, это хорошая новость», — чуть приободрился Джон. «Раз у тебя были чернокожие друзья в старшей школе, тогда мы справимся. Если это дело всплывет наружу, мы поможем тебе. Нужно будет лишь взять интервью у твоих учителей и одноклассников из старшей школы. Тогда удастся всем показать, какой ты в действительности человек». Он улыбнулся. «Сильно не переживай. Мы немедленно отправим кого-нибудь в Южно-Калифорнийский университет провести расследование и узнать, видел ли еще кто-нибудь драку. По идее, руководство университета так и должно было поступить, но они ничего не предприняли и поспешно исключили меня», — покачал головой Ван Ян. «То ли он невезучий, то ли тогда в кабинете ректора он, еще не такой зрелый, как сейчас, в порыве гнева необдуманно дерзил руководству заведения». Джон, услышав эти слова, улыбнулся и, попивая кофе, произнес. «Значит, мы должны быть благодарны университету. Не исключи они тебя, ты бы не снял этот фильм, ведь так?» Ван Ян сперва растерялся, а затем рассмеялся про себя, осознав, что в этих словах и впрямь есть логика. Если бы его не исключили, он бы не только не снял фильм, но и не пережил бы столько всяких вещей, не ощутил бы сегодняшнего вкуса успеха, зато остался бы дрочливым, коим его считал старику, Ван Яном. Заставляют ли человека неудачи развиваться? Неужели безжалостное исключение из университета, напротив, принесло ему успех? А пока Ван Ян размышлял, Джон встал, похлопал его по плечу и в шутку пожаловался. «Мне нужно идти. Молодой человек, с тобою не соскучишься, вечно какие-то сюрпризы преподносишь». Ван Ян со смехом ответил. «Хочешь меня поблагодарить?» Джон улыбнулся. «Да уж, Ян, ты хитрый жук. Но чего оба человека не ожидали, так это внезапного взрыва бомбы замедленного действия. Едва сгустились сумерки, как в рубрике развлечений на сайте Yahoo опубликовалась новость: новоиспеченный режиссер китайского происхождения некогда был исключен из университета за расизм. Глава 28. Родители любят своих детей. Новоиспеченный режиссер китайского происхождения некогда был исключен из университета за расизм. Увидев эту новость на Yahoo, все испугались не на шутку, будто вновь посмотрели паранормальное явление. В репортаже утверждалось, что новоиспеченный режиссер китайского происхождения Ван Ян, недавно поднявший волну паранормальщины по всей Америке и совершивший бокс-офисное чудо, более 4 месяцев назад еще учился на первом курсе в школе кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета, но в связи с расовой дискриминацией был исключен из учебного заведения. Журналист взял интервью у Джеймса Гранта, официального пресс-секретаря Южно-Калифорнийского университета. Тот подтвердил эту информацию. Данная новость походила на взорвавшуюся глубинную бомбу, которая вызвала яростные волны в прежде спокойном море. Киноманы на интернет-форумах выражали свое недоумение. Многие же чернокожие киноманы возмущенно заявляли, что если это правда, они больше не будут ходить ни на какие фильмы Ван Яна или Ансгати. Это известие попало в вечерний выпуск новостей на телеканале NBC. Пусть даже оно было упомянуто мимолетно, все американские семьи, смотревшие программу, тотчас узнали о случившемся. «Джессика, это правда?» Смотревший на тканевом диване новости Марк Альба тотчас нахмурился, его суровое лицо помрачнело. Он, уставившись на сидевшую рядом Джессику, спросил. «Этот мальчишка расист, он ненавидит черных». Сидевшая в центре дивана Джессика с оцепенелым видом глядела в телевизор. Боже, то, о чем она часто беспокоилась, все-таки всплыло наружу. Проклятие. Пока Ян наслаждается успехом, это сфабрикованное дело снова пытается все испортить. Джессика, насупив свои изящные брови, моментально погрузилась в себя. «Джессика, Джессика». Пару раз громко окликнул Марк, но Джессика, пребывая в прострации, никак не реагировала. Его лицо еще больше помрачнело. Неужели Джессика тоже не в курсе? Сидевшая на левом краю дивана Кэтрин потрясла свою дочь. Только тогда Джессика пришла в себя и, оглядевшись по сторонам, спросила. «Ой, вы что-то говорили?» Марк строгим тоном опять спросил. «Джессика, это правда? Ян расист? Ты об этом ничего не знала?» Джессика беспомощно облокотилась о спинку дивана, покачав головой. «Нет, папа, я знала, но...» «Что?» – обалдел Марк. Джессика знала. Он живо отреагировал, гневно укоряя. «Ты знала и все равно с ним водишься. Джессика, да что с тобой не так?» Возмущению его не было предела. В последнее время Джессика часто гуляла и ходила в кино с этим Яном, возвращалась домой глубокой ночью. А Марк был католиком и, естественно, негодовал по этому поводу, но считал, что его дочь выросла и то, что она начала ходить на свидания, нормальное явление, а потому особо не вмешивался, лишь предупреждал ее быть осторожной на дороге. Но теперь вдруг оказалось, что его дочь встречается с аморальным типом. Он был не в силах сдержать свое недовольство. Он всегда надеялся, что его дети вырастут здоровыми и счастливыми и в будущем найдут подходящие занятия. Ради приятной окружающей среды и наилучшего воспитания для Джессики и Джошуа он демобилизовался, занялся бизнесом и усердно старался довести семью до высшего социального класса. Пусть работа была тяжелая и утомительная, он не взирал на трудности. А Джессика с детства была умной и понимающей девочкой, за которую он был всегда спокоен. Но в конечном счете его дочь сошлась с человеком, который наверняка считает, что все мексиканцы – грязные уборщики. Как он мог не возмущаться? «Нет, нет, папа, выслушай меня», – отчаянно закричала Джессика. В душе творилась сумятица, изначально она была поглощена мыслями о сложном положении Яна. А сейчас еще и папа впутался. Она невольно прикрыла ладонью лоб и закрыла глаза, не в состоянии что-либо вымолвить. «Марк, успокойся», — призвала мужа Кэтрин, посмотрев на раздосадованную дочь, тихо спросила. «Джессика, расскажи маме, в чем все-таки дело?» Джессика сделала глубокий вдох и выдох, после чего, покачивая головой, сказала. «Ян не расист, его ложно обвинили». Далее она рассказала, как все произошло, окинув взглядом Марка. Она раздраженно произнесла: «Папа, мама, Ян в детстве много мне помогал. Тем более вы пересекались с ним на моем дне рождения, видели его и знаете, что он за человек». Она со смешком промолвила: «Он разве похож на человека, который будет называть чернокожих ниггерами? Он же не идиот». Кэтрин проявила сочувствие. «Бедное дитя, он не заслужил такого наказания». Джессика благодарственно посмотрела на маму, кивнув. «Ага, но Ян выстоял и теперь добился огромного успеха, а это дело опять всплыло. Марк же не стал так опрометчиво, как жена, доверяться Ван Яну». Он молча поразмышлял немного и сказал: «Да, Ян зрелая личность, но зрелые люди зачастую умеют маскироваться и раскидываться красивыми речами. Человек, который заработал за месяц десятки миллионов долларов, далеко не так прост, как кажется». Он посмотрел на Джессику и отцовским тоном заявил: «В общем, Джессика, пока дело полностью не прояснится, тебе запрещается встречаться с Яном». Джессика беспомощно закатила глаза. Она знала, что упрямый отец просто так не поверит Ван Яну. Джошуа частично подражал ему. Она взглянула на Кэтрин, затем взглянула на Марка и всерьез сообщила: «Я верю Яну и не стану из-за этого проклятого случая прекращать общаться с ним». Судьба с большим трудом свела их снова вместе. Они повторно познакомились друг с другом. Их отношения улучшались изо дня в день. Прекратить общение? Еще чего. Видя, как все сильнее вспучиваются глаза упрямого отца, Джессика откровенно сказала: «К тому же у нас с Яном нет никакого романа, и я сама вправе выбирать, с кем мне водиться». Марк сердито усмехнулся. «Вправе? Да, это твое право». Он холодно вздохнул и нравоучительно сказал: «Но ты еще не достигла совершеннолетия, и по закону я имею право опекать свою дочь. Тем более я как отец не могу допустить, чтобы моя дочь шлялась со всякими подонками, поэтому я не буду делать вид, будто ничего не произошло. «Марк, не горячись». Кэтрин постаралась уладить конфликт между отцом и дочерью. Она ласково обратилась к дочери. «Джессика, не ссорься с папой. Ты ведь знаешь, мы любим тебя». «Знаю». «Конечно, знаю», простонала Джессика и, подумав о том, что папа желает ей только добра, расхотела ссориться с ним. Она извинилась. «Моя вина, папа, мне не следовало переходить на такой грубый тон. Но я правда верю Яну, он хороший человек». Она встала с дивана, сказав: «Я пошла наверх». Договорив, она поднялась вверх по лестнице. Понаблюдав, как она ушла на второй этаж, Марк встретился взглядом с Кэтрин. На лице отразилась некоторая безысходность. Он развел руками, с самоиронией промолвив: «Кажется, кое-кто вырос и хочет выбросить меня, старую рухлядь, в мусорное ведро». Кэтрин погладила его по руке, утешив: «Марк, Джессика смышленый ребенок, у нее свои суждения, тебе не стоит чрезмерно беспокоиться». «Ту, телефон абонента занят». Джессика у себя в комнате с хмурым видом отложила мобильник и нервозно зашагала взад и вперед. Она видела в интернете обсуждение недавней новости, видела ругань в адрес Ван Яна, и от этого ей было не по себе. Не выдержав, она снова схватила мобильник и набрала Ван Яна, но телефон по-прежнему оказался занят. Мобильник Ван Яна был загружен уже весь вечер. После того, как ему позвонили Закари и несколько товарищей по учебе из старшей школы, он получил звонок от родителей. Он взволнованно расхаживал по гостиной с неумолкающим мобильником в руке и, наконец, стиснув зубы, спокойным тоном ответил на звонок. «Привет, вы дозвонились до Ван Яна, он пока не может ответить. Пожалуйста, оставьте ему сообщение. Малыш Ян, случилось столько всего. Когда ты собирался мне обо всем рассказать?» У отца Ван Яна был очень сердитый голос. Он тяжело вздыхал. «Как же ты нас с мамой расстроил. Мы узнали эти новости по телевизору. Мой сын снял фильм, моего сына исключили из университета. Что за дела? Я знаю, ты здесь, расскажи же уже нам, что в конце концов произошло. Мы с мамой не находим себе места». В этот момент из трубки донесся беспокойный голос матери Ван Яна. «Сынок, как ты сейчас поживаешь? Мама очень волнуется за тебя». «Пап, мам, я в порядке, не волнуйтесь за меня», успокоил родителей Ван Ян. Поняв по голосам родителей, насколько они обеспокоены, он уже не мог молчать. Он подробно рассказал о своем исключении и добавил: «Потом на деньги, которые мне вернул университет, которые вы мне дали на пропитание и на проезды, которые я еще сам подзаработал, я снял фильм. Затем мне повезло, что фильм приглянулся Лиансгате. И вот сегодня все узнали, что меня исключили из университета». Он говорил непринужденно, не упоминая ни о каких трудностях и разочарованиях, которые пришлось пережить, ибо то осталось в прошлом, незачем было лишний раз волновать родителей. Достаточно было поделиться с ними нынешней радостью. На другом конце провода на какое-то время воцарилась тишина, после чего мать Ван Яна ласково похвалила: «Малыш Ян, ты упорный, и мы с папой гордимся тобой». Между тем она пожаловалась: «Но было неправильно утаивать от нас все эти вещи. Если столкнулся с какими-то трудностями, семья обязательно поможет». Ван Ян не стал говорить, что знает о родительской любви и что ему кажется, что он уже достаточно взрослый, что он должен быть независимым и что нельзя вечно полагаться на родителей. Вдобавок некоторые трудности необходимо преодолевать в одиночку. Он со смехом произнес: «Я просто боялся, что вы меня затащите обратно в Сан-Франциско, а я не хочу наследовать ресторан». «Малыш Ян, даже если бы ты и хотел унаследовать ресторан, я бы тебе его не отдал, он мой. А если отдам, что я тогда буду делать?» — пошутил отец. Ван Ян рассмеялся и вдруг услышал от отца: «Считаешь, мы не знаем, чем ты хочешь заниматься. Ты хочешь снимать кино, вот твоя мечта. Мы с твоей мамой знаем об этом. Разве мы станем мешать тебе? Попроси ты у нас деньги на съемки фильма, мы бы тебе дали сколько надо, папа даже готов продать ресторан. Но ты не попросил, ты от нас все скрыл. Я знаю, хоть ты и рассказываешь так беззаботно, тебе наверняка пришлось столкнуться со многими трудностями. Почему ты нам ничего не сказал? Ты же наш сын». К глазам Ван Яна подкатили слезы, на сердце потеплело. Оказывается, он все это время заблуждался в родителях. Они не стали его ругать и закатывать истерики, лишь желали ему счастья. Он невольно вымолвил: «Папа, мама, спасибо вам». Отец с матерью рассмеялся, сказав: «Ну, к чему эти церемонности между родственниками? Ван Ян с улыбкой потер нос и специально похвастался. «Вам правда незачем волноваться, я в полном порядке. К тому же я скоро получу много денег, стану миллионером, я куплю вам все, что вы пожелаете. Ладно тебе, мы и так хорошо живем, нам ничего от тебя не надо», — раздраженно отозвался отец и возмущенно сказал. «Но я не могу смотреть, как моего сына поносят и очерняют». Мать тоже присоединилась. «Ага, сынок, что ты теперь планируешь делать?» «Ничего особенного, просто внесу ясность в произошедшее», — продолжал непринужденно говорить Ван Ян. «Нужно лишь взять интервью у бывших учителей и одноклассников, и все поймут, какой я человек. Конечно, потребуется, чтобы опрашиваемые поверили ему». Отец же понимал, что проблему так легко не разрешить, и серьезно спросил. «Малыш Ян, ты будешь судиться?» Ван Ян покачал головой, ответив: «Нет, в этом пока нет нужды. Хотя с теми деньгами, которые у него позже появятся, он сможет нанять хорошего юриста и выиграть судебное дело, однако если так поступить, ему все равно не избавиться от тех споров, возможно, это вызовет только негативный эффект». В настоящее время он больше всего надеялся, что Лиан Сгати наймет частного детектива, который найдет какие-нибудь новые доказательства в его пользу. Долго проболтав с родителями, Ван Ян в целом рассеял их тревогу и завершил телефонный разговор. Он повесил трубку и еще не успел даже сходить за стаканом воды, как снова зазвонил мобильник. Взглянув на дисплей, Ван Ян сразу с улыбкой ответил на звонок. «Привет, Рэйчел. Если звонишь по поводу недавних новостей, тогда я тебе скажу. Я в порядке, не волнуйся обо мне, и потом повешу трубку. Если же звонишь мне по другому поводу, тогда мы продолжим беседу. Так я сэкономлю немало времени и нервов». Рэйчел звонко рассмеялась. «Нет, я позвонила, чтобы пожелать тебе хорошего вечера». «Окей. Знаешь что, я только что поговорил по телефону с родителями. Вау, вышло все так неожиданно. Поначалу думал, что закатит скандал, но я ошибался, они так любят меня», — возбужденно говорил Ван Ян, вернувшись на диван со стаканом воды. Рэйчел нежно сказала: «Каждый родитель любит своего ребенка, Ян». Ван Ян, сделав глоток воды, с улыбкой ответил: «Я знаю, просто раньше считал, что они не понимают моих желаний, но на самом деле они все понимают, они всегда молча поддерживали и подбадривали меня. В детстве мама узнала, что мне нравится смотреть фильмы, поэтому она каждый день водила меня в кино». Ту-ту, телефон абонента занят. Джессика сердито бросила мобильник на кровать. Она вот уже больше часа без перерыва набирала один и тот же номер, но по-прежнему никак не могла дозвониться до Ван Яна. Она угрюмо бродила по комнате из угла в угол, но внезапно подошла к кровати, взяла мобильник, подобрала со стола связку ключей и направилась вниз. Услышав торопливые шаги спускающиеся вниз по лестнице Джессики, смотревшая на диване телевизор, Кэтрин обернулась и, увидев в ее руке ключи, спросила: «Джессика, ты уходишь?» Джессика кивнула и пошла к выходу, говоря: «Да, мама, я съезжу к Яну, скоро вернусь». В этот момент лабрадор-ретривер Дэнни завертелся вокруг ее ног. Она хихикнула. «Дэнни, уйди, у меня сейчас нет времени с тобой играть». Лицо сидевшего на диване Марка вытянулось. Он недовольно промолвил: «Сколько сейчас времени?» 9 часов. Он насупился и как будто спрашивал самого себя, что вообще происходит. Дочь уходит, а сын до сих пор не вернулся домой. В это время послышался щелчок замка. Дэнни живо побежал на звук и увидел, как в дом вошел Джошуа, проведший ночью одногруппника. Тот крикнул в сторону гостиной: «Эй, я дома». Затем, посмотрев на Джессику, он воодушевленно вымолвил: «Джессика, представляешь, — сказал Ронни и остальным, — что знаком с режиссером паранормального явления, а они так обалдели, ха-ха, умора. Кстати, они хотят встретиться с Яном. Думал спросить Яна, согласится ли он, а до него никак не дозвониться. Не понимаю, в чем дело». Он посмотрел на подошедшую Джессику, спросив: «Ты не в курсе? Загляни в интернет, узнаешь». Джессика торопливо надела обувь, открыла дверь и ушла. Джошуа в недоумении почесал голову. «Так в чем дело-то?» В этот момент Марк громко спросил его: «Джошуа, ты где был всю ночь?» Джошуа растерялся, не понимая, чего это отец так вспылил. Он ответил: «Дома у одногруппника». Ван Ян, разумеется, не мог получить звонок от Джессики или Джошуа. После того, как он закончил разговаривать с Рэйчел, ему позвонили еще несколько друзей, затем снова позвонил Джон Филдхаймер и сообщил, что связался с одним СМИ. у которого хорошие отношения с Лиансгати, и что необходимо сперва дать телефонное интервью и внести ясность в дело. Джон нынче стал практически агентом Ван Яна. В итоге Ван Ян по телефону дал интервью газете Лос-Анджелес Дейли Ньюс, поведал, что на самом деле случилось, и ответил на кое-какие вопросы журналиста. По окончании интервью он облокотился о потрепанный диван и помассировал виски. Улаживание возникшей проблемы оказалось более выматывающим занятием, чем раздача рекламных листовок на улице. Но если раньше в связи с делом о расизме он переживал о том, как утешить родителей, то сейчас он заполучил поддержку и понимание семьи, большая часть душевных переживаний пропала, осталась как будто всего лишь крохотная проблемка. А стоило ему в полулежачем положении на диване задремать, как неожиданно раздался дверной звонок. Кто это так поздно? Ван Ян, потирая глаза, встал, подошел к парадной двери и, взглянув в глазок, тотчас остолбенел. Это Джессика. На ней был изящный белый наряд, каштановые волосы свисали ниже плеч, большие карие глаза тревожно взирали прямо на глазок. Джессика. Сердце Ван Яна забилось чаще, он был растроган, так как догадывался, что Джессика уже видела новости и беспокоилась о нем, поэтому и примчалась к нему. Ван Ян открыл дверь и с улыбкой поздоровался. «Привет, Джессика». «Привет». При виде Ван Яна Джессика испытала облегчение, лицо озарилось приятной улыбкой. Поглаживая свои шелковистые волосы и пристально глядя на Ван Яна, она объяснила: «Я все никак не могла дозвониться до тебя, вечно слышала это. Телефон абонента занят, перезвоните позже, вот и решила приехать». Ван Ян хлопнул себя по голове, усмехнувшись. «Ой, мне без конца названивали. Я и не знал, что у меня, оказывается, так много друзей». Оба человека рассмеялись. Ван Ян заметил, что Джессика стоит за порогом как вкопанная. Она не заходила в квартиру, но и не хотела уходить, поэтому он спросил: «Зайдешь?» «Ага», кивнула Джессика и зашла в квартиру. На следующий день газета Лос-Анджелес Дейли Ньюс издала интервью Ван Яна, которое затем было опубликовано на Yahoo. Некоторые поверили в ложное обвинение Ван Яна, но большинство не поверило, поскольку было распространено мнение, что раз Южно-Калифорнийский университет – престижное заведение, разве станут тебя просто так ложно обвинять в чем-то? Поэтому отношение киноманов к Ван Яну на интернет-форумах никак не изменилось, даже ухудшилось, потому что многие считали, что Ван Ян не способен признать свои ошибки. Ему дали шанс раскаяться, а он не воспользовался этим шансом. Джон Филдхаймер, естественно, не соглашался, чтобы дело вот так закончилось. Лиансгати немедленно связалась со СМИ Сан-Франциско. Газета «Сан-Франциско Кроникл» взяла интервью у нескольких учителей школы Авраама Линкольна, где учился Ван Ян, и его школьных товарищей, которые сейчас обучались в университетах Сан-Франциско. Все эти люди хорошо отозвались о Ван Яне. Учитель физкультуры сказал: «Он неплохо играет в баскетбол, весьма смышленый разыгрывающий защитник. У него прекрасная физическая подготовка, он понимает, как можно применить их в процессе игры. Если бы ему захотелось присоединиться к университетской баскетбольной команде, сейчас у него бы шанс даже сыграть за сборную университета Дьюка в Северной Каролине. Я всегда так считал. Проявление расизма? Нет, он по натуре экстраверт. Знаете, он тот человек, что любит участвовать во всяких мероприятиях и помогать остальным. С одноклассниками у него были превосходные отношения, а учившийся в настоящее время в университете Джон Джонс, чернокожий парень, заявил: «Приятель, вот что я тебе скажу. Ян, отличный человек, он не может быть расистом, ручаюсь своим цветом кожи». Пусть даже школьные учителя и товарищи высказывались в поддержку Ван Яна, их заявлений было недостаточно, чтобы полностью переубедить общественность. Конечно, уже многие начали верить в невиновность Ван Яна, но также было и много тех, кто подозревал, что он купил СМИ и свидетелей. Позиция создателей шоу «Опра Уинфри» была туманна. Они не звонили и не сообщали, что отменили приглашение, словно ничего и не случилось. А может, это дело позволит поднять рейтинг их программы. Разумеется, Ван Ян тогда сможет на шоу выразить свое мнение и, вероятно, заполучит поддержку многих людей. А другой участник дела, Терренс Бенн, тоже начал давать интервью. Он посетовал журналистам: «В тот день Ван Ян словно с катушек слетел, безостановочно меня избивал. Мне следовало бы подать на него в полицию за нанесение побоев, но я не стал. Я простил его. Однако теперь он продолжает врать». Терренс Бенн бессовестно, но успешно одурачил часть людей. Они прибежали на официальный сайт паранормального явления и потребовали публичных извинений от Ван Яна, в противном случае бойкотируют все фильмы Лиансгати. И вот, когда Ван Ян и Лиансгати оказались связаны по рукам, дело неожиданно приняло резкий оборот, который стал приятным сюрпризом для всех, кто беспокоился за Ван Яна. Уже прошло 4 дня с тех пор, как СМИ осветили исключение из университета. Ранее запланированная воскресная поездка Ван Яна и остальных в Чикаго отменилась, но не потому, что было отозвано приглашение на шоу Опры Уинфри, а потому, что в этот день Лос-Анджелес Таймс вдруг опубликовала новость: новоиспеченный режиссер китайского происхождения не лжет. А на сайте газеты появилась одна видеозапись. Ранее мужчина по имени Йен связался с Лос-Анджелес Таймс и сообщил, что у него есть видео по делу о расизме. Он вовсе не был студентом Южно-Калифорнийского университета, являлся всего лишь туристом. В тот день он гулял по университету и снимал на цифровую камеру виды кампуса, как неожиданно в кадр попал конфликт между Ван Яном и Терренсом Бином. Он сказал: «Во время инцидента я наблюдал издалека. Я подумал, что это обычная университетская потасовка, поэтому с интересом заснял этот процесс. Затем, увидев, как преподаватель их растаскивает, я отправился снимать другие места Южно-Калифорнийского университета, а после поехал домой. Я не знал, что Ван Яна исключат. И вот только на днях по телевизору увидел новость. Я смутно вспомнил, что вроде бы снимал драку, поэтому порыскал у себя и действительно отыскал запись. На видео видно, что режиссер-китаец хочет уйти и ничего не говорит, но Терренс Бен постоянно задирает его, говорит ему неприятные слова. Ребята, расист здесь вовсе не Ван Ян». Видеозапись на сайте Los Angeles Times была немного мутноватой, но в целом можно было все разглядеть. Было видно издалека, как Терренс Бен преградил Ван Яну дорогу. Последний, не обращая на него внимания, пошел прочь, но первый обижал его и снова встал перед ним, притом начал пихаться и говорить расистские речи. Поскольку съемка велась издалека, звук был тихий. Далее Ван Ян вдруг опрокинул Терренса на землю и начал колотить его. Как только опубликовалось это видео, правда наконец раскрылась. Киноманы, конечно же, больше не скандалили, а многие из тех, кто прежде ругал Ван Яна, принесли извинения и обрушили свой гнев на Терренса Бина и Южно-Калифорнийский университет. СМИ тоже одно за другим изменили свою позицию, начали обвинять Южно-Калифорнийский университет в халатной проверке по драке, и критиковать университетское руководство за то, что они так поспешно и безответственно исключили Ван Яна. Теперь настал черед университета принести публичные извинения. Официальный пресс-секретарь Джеймс Грант со всей серьезностью заявил СМИ, что они допустили грубую ошибку, что они исключат Терренса Бина, отменят исключение Ван Яна и рады принять последнего обратно к себе в университет. В телевизионном репортаже, очистивший свое имя Ван Ян, довольно сказал в микрофон корреспондента: «Я провел счастливые дни в Южно-Калифорнийском университете, но потом произошло то неприятное событие. Я уже не хочу об этом вспоминать и не хочу, чтобы кого-то преследовали по закону. Терренс Бен получил заслуженное наказание, я тоже очистил свое имя. Этого достаточно. Это всего лишь фарс, который должен закончиться». Когда его спросили, вернется ли он обратно в университет, он шутливо промолвил: «Может быть, но не сейчас. Сейчас мне нужно в Чикаго на шоу Опры Уинфри». Ха-ха. Смотревшая телевизор Джессика с самодовольным видом обратилась к Марку: «Вот видишь, папа, я же говорила, Ян хороший человек». Марк промолчал, ему нечего было сказать в ответ. Вся эта шумиха длилась меньше недели. Хотя чернокожие киноманы заявили, что не пойдут на фильм Ван Яна, на кассовые сборы паранормального явления это мало повлияло. За четвертую неделю проката было собрано 31 241 500 долларов. Фильм продолжал лидировать по еженедельным кассовым сборам. А Ван Ян, Джон Филдхаймер и Закари Левай вместе отправились в Чикаго, чтобы в среду поучаствовать на шоу Опры Уинфри. Глава 29. Будущий путь Чикаго, очаровательный город в штате Иллинойс, крупнейший мегаполис США после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, родина баскетбольной команды Chicago Bulls. Там же располагается штаб-квартира компании Harpa, занимающейся производством шоу Опры Уинфри. Получив приглашение от Harpa, Ван Ян, Джон и Закари прибыли в Чикаго для участия в записи нового выпуска шоу Опры Уинфри. Если даже исключить тот факт, что Ван Ян обожал это шоу, с практической точки зрения, его участие в новом выпуске принесет ему огромную пользу. Несмотря на то, что вся правда о его исключении уже раскрылась, споры по этому делу до сих пор продолжались. Вдобавок он на данный момент имел расплывчатый имидж, СМИ могли в любой момент слепить из него проблемного мальчика. Как-никак он избил человека, причем избил жестоко. Впрочем, Ван Ян особо не волновался, поскольку он режиссер, а не звезда. Он снимает кино, управляет камерой, а не стоит перед объективом. Поэтому ему и не требуется, чтобы СМИ гнались за ним и обсуждали его. Нужно лишь, чтобы люди поняли, что он никакой не подлец, и не занимались бойкотированием его фильма. Но Лиан Сгати и в частности Джон Филдхаймер, у которого был шанс стать гендиректором компании, не желали упускать прекрасную возможность прорекламировать паранормальное явление. Пусть даже за 4 недели проката было заработано 118,5 миллиона, прирост прибыли замедлился не сильно. Фильм еще не полностью раскрыл свой потенциал, а какие-то акции типа бесплатного розыгрыша кинобилетов ничто по сравнению с одним еженедельным выпуском самой рейтинговой программы шоу «Опра Уинфри». Сойдя с самолета, Ван Ян и Закари под руководством Джона приехали в отель, располагавшийся в центре города, после чего было объявлено, что каждый волен идти туда, куда душе угодно, ведь это был не летний лагерь, а запись ток-шоу состоится в среду после полудня. Сейчас был только полдень понедельника. Джон отправился в компанию Харпа обсудить конкретные условия ток-шоу, а Закари пошел гулять. Эта поездка привела Закари в небывалое возбуждение. Он целый день один глупо хихикал и не раз с недоверием спрашивал Ван Яна: «Я правда попаду на шоу Опры?» Ван Ян каждый раз утвердительно кивал: «Да, на шоу Опры». Затем Закари мог так обрадоваться, что начинал вихлять телом, совершая подобие танца. «О божечки, когда моя семья и мои друзья увидят меня по телевизору, они точно сойдут с ума». Поэтому ответственность за встречу Рэйчел в международном аэропорте Эхара пала на Ван Яна, несмотря на то, что он впервые бывал в Чикаго и прибыл только утром. Конечно, он не обязан был этого делать и мог дождаться Рэйчел в отеле, но ему не терпелось ее повидать. Сидя в зале ожидания, Ван Ян следил за проносившимися мимо прохожими, наобум гадая о их биографии, и периодически поглядывал на электронный экран с информацией о рейсах. Спустя некоторое время он снова посмотрел на экран. Рейс АЦ 5149, на котором летела Рэйчел, благополучно приземлился. Ван Ян вспомнил тот вечер несколько месяцев назад, когда Рэйчел должна была вернуться в Торонто. Перед тем, как пройти на посадку, она обернулась и сказала: «Надеюсь посмотреть наш фильм в кинотеатре. Я знаю, такой день обязательно наступит, и мы еще когда-нибудь встретимся». Сейчас фильм уже повсюду крутился, а эти слова пока так и не осуществились. Но это ничего, скоро он снова увидит Рэйчел. Подумав об этом, он невольно улыбнулся. Немного спустя в зал ожидания из зоны прилета вошло множество пассажиров, волочивших за собой большие и маленькие чемоданы, но они вовсе не выглядели измотанными, потому что полет от Торонто до Чикаго занимал меньше часа. Изначально Рэйчел купила билет в Чикаго, рассчитанный на прибытие воскресеньем вечером. Тогда Ван Ян и остальные тоже планировали в это же время прилететь из Лос-Анджелеса. Но, поскольку Ван Ян отсрочил поездку, Рэйчел также пришлось поменять билет на сегодняшнюю дату. Ван Ян встал и внимательно посмотрел в сторону выхода из зоны прилета. Внезапно он заметил прелестный силуэт в фиолетовом жакете и с длинными гладкими золотистыми волосами. Она тащила за собой маленький чемоданчик. То была Рэйчел. При виде Ван Яна на ее лице показалась широкая улыбка. Ямочки на щеках по-прежнему выглядели такими милыми. Она ускорила шаг, а когда почти подошла к Ван Яну, опять замедлилась и, глядя на него, закусила губу. «Привет!» Помахав ей рукой, поприветствовал Ван Ян. «Здорово выглядишь, правда?» Улыбнулась Рэйчел, и отчего-то ее сердце забилось чаще. Она тоже смерила Ван Яна взглядом и тихо произнесла: «И ты здорово выглядишь». Она отпустила свой багаж и сделал шаг вперед. Увидев это, Ван Ян раскинул руки, шагнул навстречу и легонько приобнял ее, сказав: «Добро пожаловать в Чикаго, Рэйчел». Опираясь о его плечо, Рэйчел ощутила уют. Она усмехнулась: «Спасибо, чикагец». Недолго пообнимавшись, оба человека отпустили друг друга. Ван Ян взял ее чемодан, со смехом сказав: «Вы позволите, мисс?» Рэйчел пожала плечами: «Да, пожалуйста». Затем двое людей, весело болтая, направились к выходу из аэропорта, собираясь поехать в забронированный отель. Несмотря на то, что они не виделись больше 4 месяцев, никакой отчужденности не возникло, но не только потому, что они периодически общались по телефону, но и потому, что между ними установилось молчаливое взаимопонимание, которое позволяло им чувствовать себя комфортно вместе. На следующий день, во вторник, по-прежнему предоставлялось свободное время. Ван Ян и Рэйчел планировали погулять по военно-морскому пирсу, Закарижи отказался от их приглашения, готовясь посетить один бар под названием «Святыня хип-хопа». Далее Ван Ян и Рэйчел позвали с собой Джона, но тот с улыбкой ответил: «Мне еще нужно работать, меня ждет много дел, так что я не пойду. Эй, и тем более у вас свидание, зачем меня тянете за собой?» Понимая, что Джон специально пошутил над ними, Ван Ян и Рэйчел с безразличной улыбкой закатили глаза. В Чикаго очень много туристических достопримечательностей, и военно-морской пирс – одно из них. Это место представляет из себя вовсе не один пирс. Тут также есть парк, магазины, музеи и другие интересные места. Ван Ян и Рэйчел посетили один музей, потом сходили в художественный центр, где увидели множество произведений искусства, включая некоторые уникальные известные картины. Стоя под подлинной масляной картиной Пикассо, Ван Ян обратился к Рэйчел. «Рэйчел, знаешь что, мой школьный учитель по рисованию всегда говорил, что у меня есть потенциал стать выдающимся художником». Рэйчел тотчас сделала изумленное лицо. «Да ладно, художник, как Пикассо», Ван Ян торжественно объявил. «Нет, как Ван Гог», Рэйчел рассмеялась. «Как Ван Гог тоже неплохо», Ван Ян всерьез сказал. «Ага, мой учитель тоже так считал и говорил. Ян, у тебя слишком неординарные картины, ты прямо как Ван Гог, обгоняешь свое время, даже я не могу понять твое творчество». Он вдруг сменил тон и, изобразив злого учителя, строго спросил: «Так, если серьезно, что это ты рисуешь? Яблоко? Тогда почему оно похоже на задницу? А, боже, ха-ха-ха». Рэйчел сразу захохотала от слов Ван Яна и даже покраснела. Она легонько ударила его, со смехом пожаловавшись: «Фу, ну ты и пошляк». Ван Ян сделал невинный вид. «Это же не я, а мой учитель так сказал. Из-за него у меня развилась яблокофобия. Каждый раз, как вижу яблоко, мне становится дурно. Я сам жертва». Рэйчел, продолжая улыбаться, закатила глаза. Прогуляв полдня, двое людей пришли на берег военно-морского пирса и встали у ограды. С озера Мичиган дул слабый ветерок, отсюда было приятно любоваться лазурным небом и темно-синей водой. Ван Ян и Рэйчел переглянулись и улыбнулись. Последняя собрала волосы в хвост и, прищурив глаза, с чувством промолвила: «Это место такое пленительное. Еще несколько месяцев назад я и подумать не могла, что окажусь здесь». «Ага, я тоже не думал», — согласился Ван Ян. Рэйчел внезапно окинула его взглядом и с некоторым удивлением спросила: «Ян, неужели я и вправду сыграла в фильме, собравшем более 100 миллионов в прокате, да еще и главную женскую роль?» Ван Ян кивнул, рассмеявшись. «Эй, Рэйчел, ты говоришь прямо как Закари. Он тоже целыми днями меня спрашивает об этом, разве что упоминает главную мужскую роль. О, Ян, но мы же не виноваты». Рэйчел, глядя на проплывавшие по небу облака, покачала головой и сказала: «Просто это кажется слишком уж невероятным». Она улыбнулась и вдруг посетовала Ван Яну: «Ты не представляешь, как я в последнее время замучилась. Когда иду по улице, многие при виде меня вскрикивают. Господи, это же Майя, она не умерла». Она с беспомощной улыбкой произнесла: «Знаешь, скоро начнется учеба, а я даже не решаюсь представить, что тогда будет. Одногруппники наверняка посчитают меня каким-то монстром». «Эй, эй, я же не виноват», — со смехом отозвался Ван Ян. Ему вспомнилось, почему Рэйчел ранее приехала в Лос-Анджелес, но из-за чрезмерной занятости он так и не успел задать один вопрос. А сейчас как раз выпал подходящий случай, поэтому он спросил: «Кстати, Рэйчел, как твоя научная работа? Все нормально?» Рэйчел кивнула, ответив: «Пойдет, мне зачли ее. Преподаватель очень хорошо отозвался обо мне, сказал, что у меня оригинальное мышление и глубокое понимание кинематографа. Ха, он и не знает, что многие тезисы в работе придуманы тобой. Главное, что ты сама написала свою работу», — непринужденно произнес Ван Ян. Рэйчел скривила рот и развела руками: «Но мои одногруппники продолжают упрямиться. Я привела им те аргументы, а они мне: ой, все равно эпоха музыкальных фильмов прошла, они живые трупы. Сейчас даже танец «Вспышку» и «Бриолин» никто не смотрит, Рэйчел, не будь такой наивной. Она обессиленно посмотрела на Ван Яна и мечтательно сказала: «Иногда я думаю, вот бы кто-нибудь снял занимательный и популярный музыкальный фильм. Тогда бы они узнали, кто прав, а кто ошибается». Она сделала паузу и добавила: «Я бы тоже узнала. Может, мне снять?» — дразнил ее Ван Ян. Рэйчел заулыбалась. «О, было бы замечательно. Тогда бы я могла им сказать: вот видите, музыкальные фильмы еще живы. Может, мне снять?» Эта сорвавшаяся с языка фраза заставила Ван Яна погрузиться в размышления. В последнее время он и так раздумывал над тем, что делать дальше после завершения проката «Паранормального явления». Вернуться в Сан-Франциско и заниматься готовкой – это невозможно. Продолжить обучение в Южно-Калифорнийском университете – эту идею он тоже вынужден отвергнуть. Не то чтобы он возненавидел университет, просто почти все теоретические знания по режиссуре он и так уже давно сам освоил, а в производстве фильмов важнее практический опыт, который на лекциях никак не получить. Вот почему большинство выпускников начинают с должности ассистента, на которой они знакомятся с реальным производством фильмов. А еще есть известные режиссеры, которые не получили профессионального режиссерского образования, например, Джеймс Кэмерон. Они начинали с работы, которая имела отношение к кино, и пока изучали съемочный процесс, ждали подходящего случая для дебюта. Поэтому лучше непосредственно заниматься кинопроизводством, чем возвращаться в Южно-Калифорнийский университет. Ван Ян знал, что есть только одна дорога, которая ему по душе, это снять новый фильм. Но что именно снять? О цифровом фильме не может быть и речи. Во-первых, цифровой фильм и пленочный фильм – это абсолютно разные вещи, а Ван Ян больше всего стремился к тому, чтобы создать пленочный фильм. Он хотел развиваться в этой области. Во-вторых, рынку потребуется время, чтобы переварить безумие паранормального явления. В ближайшее время не получится с помощью еще одного цифрового фильма добиться такого же успеха, даже если новая работа окажется намного лучше. В этом можно удостовериться на примере оригинальной «Ведьмы из Блэр», которая должна была совершить чудо в 1999 году, и только через 10 лет, в 2009 году, появилось бы паранормальное явление. А провал «Ведьмы из Блэр 2» в 2000 году отчетливо свидетельствовал, что не стоит пока выпускать новый цифровой фильм. И дело вовсе не в том, что нет достойных цифровых фильмов, а в том, что запросы рынка повышаются. В первый раз люди испытывают свежие ощущения, но во второй раз они не поведутся на твои уловки. Поэтому Ван Ян не планировал снова снимать цифровой фильм. Он нацелился на пленочный фильм. Если же снимать пленочный фильм, тогда, может, выбрать блокбастер — это тоже не подходило ему. Прежде всего, блокбастер требует колоссальных затрат. Чем больше будет потрачено денег, тем лучше режиссер сможет снять фильм. Если же экономить, тогда не факт, что фильм получится цепляющим. А если зрителей не зацепить, у них не появится желания еще раз сходить в кино, они будут расстроены тем, что впустую потратили время, и безжалостно обругают фильм. В настоящее время у Ван Яна было недостаточно денежных средств, но, что еще важнее, ему не хватало опыта реальных съемок. Он вовсе не был идиотом, чтобы наивно полагать, что раз успешно снял на цифровую камеру паранормальное явление, то теперь ему все по плечу в этом мире. Обычно до начала съемок фильма необходимо сформировать съемочную группу, то есть пригласить соответствующих сотрудников и провести кинопробы, а также требуется найти съемочную площадку. Хотя этой работой в основном занимаются продюсеры, Ван Ян и сам хотел стать продюсером и в полной мере постичь весь процесс создания фильма. Кроме того, он не желал, чтобы какой-то продюсер указывал ему, что делать. Он собирался снимать фильм так, как ему нравится, и не нуждался в чужих распоряжениях. В этом и заключается дух независимого кино, который так нравился Ван Яну. А его основная должность режиссера непременно будет пересекаться со всевозможной кинопроизводственной аппаратурой, включая видео и звукозаписи и освещение. Также придется руководить целой съемочной группой, состоящей из десятков, а то и сотни людей, чтобы съемочный процесс нормально функционировал. Но опыт работы Ван Яна продюсером и режиссером практически равнялся нулю. Он, по сути, был дилетантом. Ему хотелось попасть в мир профессионального кино, но если попытаться сделать это с помощью высокобюджетного фильма, он, скорее всего, потерпит поражение. Блокбастер пока не подходил ему. Тогда как насчет драматического фильма? не требующего никаких спецэффектов и постобработки, пригласить известных звезд, но возникал вопрос, какие суперзвезды с высоким актерским мастерством согласятся сыграть в драме 18-летнего режиссера. Верно, сейчас Ван Ян преуспел, находился в центре всеобщего внимания, многие СМИ называли его сверхновой звездой и говорили, что у него море перспектив. Но реальность была такова, что даже Лиан Сгати воспринимала Ван Яна как обычного везунчика. Несколько дней назад Джон Филдхаймер сказал ему: «Ян, наша компания намерена снять продолжение паранормального явления. Мы готовы заплатить тебе около 1 миллиона за авторские права. Сперва подумай, компания еще не приняла окончательного решения. Кроме того, режиссером сиквела будет другой человек, а не ты». Ван Ян знал, что Джон хотел добавить еще одну фразу, а именно: «Мне кажется, тебе все-таки лучше вернуться в Южно-Калифорнийский университет». В этом не было ничего удивительного. Взять тех же трех создателей «Ведьмы из Блэр». Материалы в памяти Ван Яна показывали, что трое людей тоже всколыхнут всю Америку, СМИ будут превозносить их даже сильнее, чем сейчас Ван Яна. Помимо того, что они много кому дадут интервью, двое из них, 30-летний Эдуардо Санчес и 35-летний Даниэл Мирик, попадут на обложку журнала «Тимми» и мгновенно станут любимцами Америки. Но что с ними станет потом? Море перспектив? Ничего подобного, ибо они ни в чем не преуспеют. Прежде всего, в течение первых 2 лет после успеха «Ведьмы из Блэр» они потратят все свои силы на суд с компанией Artisan Entertainment. Вышедшая в 2000 году «Ведьма из Блэр 2» никак с ними не будет связана, так как авторские права на сиквел еще с самого начала перешли Artisan Entertainment. Впоследствии судебное дело будет выиграно, двое режиссеров захотят снять комедию, но инвесторы будут требовать от них фильма ужасов. Они не послушаются, но и не захотят вкладывать свои деньги. В конечном счете их планам так и не суждено будет сбыться. Спустя несколько лет оба режиссера по отдельности снимут фильмы, но обе работы провалятся в прокате. В итоге никто не запомнит режиссеров, некогда попавших на обложку «Тимми», никто не запомнит, что когда-то СМИ восхваляли их, их имена со временем сотрутся. Когда ты успешно вырвался из своего кокона, продемонстрировал всем свою красоту и все восхитились тобой, кажется, что весь мир у твоих ног. Но если не осознать своего реального положения, ты заблудишься, улетишь далеко и в результате не сможешь отыскать дороги домой, а после смертельно вымотаешься и упадешь. Кто-нибудь подберет тебя и поместит в гербарий в качестве образца. Иногда люди будут просматривать гербарий и говорить: «Вау, это и впрямь красивая бабочка, при жизни она, наверное, была еще красивее». Затем книгу закроют, и ты превратишься в ничто. Такова суровая действительность. В мире огромное множество красивых бабочек. Они быстро возникают и также быстро исчезают. Ван Ян сейчас был всего лишь той бабочкой, что летит довольно высоко по сравнению с другими бабочками. Если не пытаться объективно оценить свои достоинства и недостатки, его судьба сложится ничуть не лучше, чем у режиссеров «Ведьмы из Блэр». К тому же нужно выбрать низкобюджетный и технически несложный фильм, чтобы сперва понять, что же такое производство фильма. В таком случае какой фильм снять? У Ван Яна не было идей, но он больше склонялся к молодежной комедии. Почему не фильм ужасов? На ужасы у Ван Яна не хватало вдохновения и желания. Он всегда боялся смотреть данный жанр, а во время съемок «Паранормального явления» ему каждую ночь снились кошмары. Он просыпался от испуга, ощущения были не из приятных. Кроме того, он хотел продолжить сотрудничество с Рэйчел и Закари и хотел включить в свой фильм Джессику. Он знал, что Джессика всегда ждала этого. Он надеялся, что с удовольствием снимет новый фильм в компании близких друзей, надеялся, что они поскорее получат известность и насладятся своим успехом. Поэтому он хотел снять подходящую для него и при этом подходящую для его друзей картину. Похоже, что молодежный фильм – наиболее оптимальный вариант. А что если снять молодежный мюзикл? Звучит заманчиво. Рэйчел, видя, что Ван Ян долго молчит и как будто о чем-то задумался, толкнула его в локоть, лежавший на перилах, и, нахмурившись, спросила: «Ян, в чем дело?» Ван Ян, ахнув, потряс головой, прервал размышления и, посмотрев на Рэйчел, с улыбкой сказал: «Да ничего, просто задумался, какой мне музыкальный фильм снять». «Что?» Рэйчел растерялась и прыснула, посчитав, что тот шутит, но, заметив его серьезное лицо, с горящими глазами изумленно спросила: «О, ты серьезно?» Ван Ян кивнул. «Конечно, серьезно, почему бы и нет?» Затем он как будто самого себя спросил. «Почему бы и нет?» Рэйчел вдруг робко вымолвила. «Но музыкальные фильмы нынче, боюсь, придется тяжко». Глядя на Ван Яна, она искренне предупредила. «Ян, ты должен понимать, что твой следующий фильм чрезвычайно важен. Это повлияет на твое будущее, поэтому тебе нельзя опрометчиво принимать решение». «Я понимаю, Рэйчел», — улыбнулся Ван Ян и, поглубже вдохнув свежего воздуха, взбодрился. Музыкальные фильмы и молодежные мюзиклы хоть и пребывали в долгой спячке, им предстояло скоро пробудиться и загореться ярким пламенем. И сейчас Ван Ян как раз мог помочь разжечь это пламя. Увидев, что Рэйчел готовится еще что-то сказать, он взмахнул кулаком, грозно заявив: «Эй, хватит столько беспокоиться. Ты сказала, многие тезисы в твоей статье были придуманы мной, поэтому я же должен защитить наши имена и заставить замолчать твоих одногруппников, разве нет?» Его реакция повеселила Рэйчел. Просмеявшись, она пожала плечами. «Я ведь сама написала эту работу». Она понимала, что Ван Ян, похоже, уже принял окончательное решение, поэтому с интересом спросила: «Тогда, Ян, какой у тебя план?» Ван Ян покачал головой, на лице было написано: «Я не знаю». Он сказал: «Пока нет никакого плана, но я абсолютно серьезен. Это будет мой следующий фильм». «Ладно, тогда буду ждать. Если появится подходящая роль, поучаствую в твоем кастинге», — кивнув, сказала Рэйчел. Непременно, — улыбнулся Ван Ян. Двое людей прогуляли по военно-морскому пирсу весь день, а вечером по просьбе Рэйчел сходили в кинотеатр на паранормальное явление и только глубокой ночью вернулись в отель. Так закончился еще один день пребывания в Чикаго. Поскольку от Ван Яна и остальных не требовалось участие в кое-каких натурных съемках нового выпуска шоу «Опра Уинфри», они на следующий день, в среду после полудня, пришли на съемки прямо в студию. Сейчас Ван Ян, Рэйчел, Закари и Джон находились за кулисами. Скоро на съемочную площадку первым выйдет Ван Ян. Потом, когда разговор зайдет о производстве фильма, выйдут Рэйчел и Закари. А когда упомянут дистрибьютора Lionsgate и высокие кассовые сборы, наконец появится и Джон. О боже, Закари напряженно ходил взад и вперед, то и дело поправляя свой черный костюм. С уложенными гелем волосами и натертыми до блеска туфлями он походил на жениха, у которого вот-вот должна состояться свадьба. Ван Ян раздраженно посмотрел на суетливого Закари, сказав: «Эй, Закари, расслабься, это я первым выхожу. Если кто и должен волноваться, так только я». Он был одет не так официально, лишь напялил на себя молодежную серо-синюю толстовку и джинсы. Пусть даже шоу «Опра Уинфри» не комедийная программа, Ван Ян все-таки считал, что незачем одеваться так торжественно. Рэйчел одарила Закари понимающим взглядом, произнеся: «Если честно, я тоже волнуюсь. Это мой первый раз на ток-шоу, я правда боюсь, что не смогу вымолвить ни слова». Она носила фиолетовый жакет, под которым виднелась сине-белая клетчатая рубашка, а также повседневные штаны. Вид у нее был элегантный, от пугающей ауры, что испускала Майя, не осталось и следа. Тоже облачившийся в черный костюм Джон сидел на стуле, скрестив руки на груди и положив ногу на ногу. Он с беспечной улыбкой промолвил: «Хаем, почему я не испытываю волнения?» Ван Ян, Рэйчел и Закари лишь безмолвно покосились на него, с молчаливого согласия решив проигнорировать этого взрослого мужчину. В это время снаружи, на съемочной площадке, на диван, установленный на сцене, уселась Опра Уинфри в желтом свитере. В зрительном зале расположились как минимум 50 зрителей. Когда оператор подал знак, началась запись программы. Опра, смотря в камеру, с улыбкой произнесла: «С вами Опра, и сегодня я хотела бы поговорить о том, что думает и чувствует молодой человек, добившийся огромного успеха. Сильно ли это влияет на его жизнь, и как молодежи следует реагировать на успех?» Закончив объявлять тему выпуска, она махнула рукой: «Давайте взглянем на нашего сегодняшнего гостя. На шоу «Опра» обычно охватывается одна тема, которая изучается совместно со зрителями. А сегодня через интервью с Ван Яном планировалось обсудить тему, как следует молодежи реагировать на успех». Сзади на большом экране с логотипом шоу «Опра Уинфри» воспроизводились кое-какие изображения. Фотографии китайского квартала Сан-Франциско, ночные виды сверкающего Лос-Анджелеса. Эти изображения попутно комментировал голос за кадром, а потом произнес: «Он совершил чудо, сняв на $10 000 фильм, сумевший собрать более 100 миллионов в прокате. Ему 18 лет, Он самый молодой режиссер, притом самый молодой режиссер фильма с кассовыми сборами более чем в 100 миллионов. «Да, это Ван Ян», — крикнула Апра и со смехом сказала. «Давайте пригласим его. Ян, выходи». Ван Ян, слабо улыбаясь, вышел из-за кулисного коридора. Тотчас раздались аплодисменты. Большую часть публики составляла молодежь. Они пылко хлопали в ладоши и выкрикивали имя Ван Яна. Ван Ян помахал зрителям рукой, дошел до центра сцены, сел на диван и пожал Апре руку, поздоровавшись. «Привет, Апра». «Привет, Ян», — жизнерадостно ответила Апра и немедленно произнесла. «Ян, ты необыкновенен. Ты потратил всего 10 тысяч на создание фильма, собравшего более 100 миллионов, и сейчас кассовые сборы продолжают расти». Ван Ян слушал ее с улыбкой. Апра спросила. «Слышала, тебе с детства нравится кино?» Она специально задала этот вопрос, чтобы Ван Ян мог рассказать о своем детстве и взрослении. Ван Ян кивнул, сказав. «Да, я с детства обожаю кино. Когда мне было 4 года, я впервые посетил кинотеатр. Тогда моя мама сводила меня на роман с камнем режиссера Роберта Земекиса. Я в то время еще не понимал, что такое кино. Он пытался вспомнить раннее детство, картинки были мутные, зато хорошо запомнились испытанные эмоции. Я гляжу на большой экран и про себя думаю. Вау, люди внутри такие большие. Они великаны». В зрительном зале тут же раздался легкий смех. Ван Ян продолжал. «Вот так я и помешался на кино. Потом каждую неделю просил маму сводить меня в кинотеатр. И так происходило до тех пор, пока я самостоятельно не смог ходить туда. Поэтому ты вырос среди кино», — произнесла Апра и спросила. «Когда у тебя возникло желание заниматься кино?» Ван Ян, нахмурившись, призадумался и покачал головой. «Не помню, когда впервые возникло это желание, но окончательно меня в этом убедил новый кинотеатр «Парадиза». Это мой самый любимый фильм». В среду завершилась запись нового выпуска шоу «Апра Уинфри», и тем же вечером Ван Ян с остальными вернулся в Лос-Анджелес. С ними поехала и Рэйчел. Она не вернулась в Торонто, поскольку они должны были помочь Лионсгейту с кое-какими рекламными мероприятиями. А выпуск ток-шоу, записанный с ними, состоялся в воскресенье на этой неделе. Его увидели семьи из более 100 городов Америки. На экране телевизора Ван Ян, Рэйчел и Закари сидели на диване, а Пра без конца задавала им вопросы, подталкивая их поведать о своем опыте и настроении. Она спросила Ван Яна: «Ян, мне очень интересно, о чем ты думал перед тем, как снять этот фильм? Думал ли ты, что фильм добьется такого колоссального успеха?» Ван Ян, облокотившись о спинку дивана, с улыбкой рассказывал: «Нет, о таком я даже не решался подумать, я не задавался вопросом о том, добьется ли фильм успеха или провалится. Если бы я тогда думал об этих вещах, то потерял бы стимул заниматься съемками». Джессика, сидя на тканевом диване и обнимая обеими руками декоративную подушку, с довольной улыбкой наблюдала за Ван Яном, который непринужденно разговаривал в телевизоре. Она как одержимая смотрела ток-шоу, потому что сегодняшний выпуск ей показался особенно интересным и необычным. Сидевший рядом с ней Джошуа тихо вытянул руку и притворился, будто хочет ударить ее по затылку, но Джессика никак не отреагировала и по-прежнему с улыбкой пялилась в телевизор. Джошуа посмотрел на сидевшую с другого краю дивана маму, Кэтрин, и скривил рот, как бы говоря: «Видела?» Кэтрин, улыбнувшись, взглядом сказала ему: «Не трогай ее». В это время на экране Апра спросила Рэйчел: «Рэйчел, я знаю, что ты тогда приехала в Лос-Анджелес как турист. Почему ты вдруг решила сняться в этом фильме?» Хотя, еще находясь за кулисами, Рэйчел слегка нервничала, сейчас она выглядела спокойной. Продемонстрировав ямочки на щеках, она с улыбкой промолвила: «В тот день я увидела объявление Яна, а я интересуюсь цифровым кино, поэтому подумала, почему бы не поучаствовать в кастинге. В итоге мне повезло пройти его. Поначалу я считала, что данный фильм – выпускная работа Яна, затем он сказал, что фильм, возможно, попадет на большие экраны и притом будет иметь неплохие кассовые сборы». Мельком взглянув на Ван Яна, она развела руками и, рассмеявшись, сообщила Апре: «Но, по правде говоря, я тогда лишь подумала, что этот парень спятил. Эй, Ван Ян», притворившись сердитым, хлопнул Рэйчел по плечу, изумленно сказав: «Тогда ты такого не говорила. Ты сказала, я восхищаюсь твоей уверенностью, а оказывается, меня считали психом». Рэйчел, смеясь, кивнула: «Да, теперь ты узнал правду». Их диалог вызвал громкий смех в зрительном зале. Видя, как смеющиеся на экране Ван Ян и Рэйчел будто вот-вот устроит драку, Джессика еще сильнее стиснула подушку, на лице сохранялась натянутая улыбка, глаза отупело глядели в телевизор. Если бы она сыграла главную роль в паранормальном явлении, сейчас бы на экране с Яном перебрасывалась шутками именно она. Ян сказал ей, что она не подходит для игры в ужастиках. Другими словами, что-то не в порядке с ее актерским мастерством.